Петра, смеясь, соскочила с кровати. «О, нет, нет!» – поморщилась Лора. «О, нет, нет!» – передразнила она Лору. «О, да, да! Не будь такой занудой! Неужели тебе не хочется посмотреть, как он оттаскает танец за волосы?» «Абсолютно не хочется!» – искренне отозвалась Лора. «И, между прочим, мы уже опаздываем к обеду!» Лора спустилась в гостиную как раз вовремя. Секундой позже дверь, ведущая из восьмиугольной башни, распахнулась, и мисс Агнес Фейн вкатилась в гостиную на своем кресле. На ней было удивительно похожее на мантию черное бархатное платье с меховой оторочкой. В тяжелых серьгах поблескивали крупные рубины. Кресло легко прокатилось по оставленной между коврами дорожке паркета и остановилось точно возле стола. Высокая худая женщина в сером выглянула из дверей и тут же исчезла, плотно прикрыв их за собой. Лора с опаской приблизилась к столу. Она уже поняла, что в этом доме на один правильный шаг приходится сотни неверных, каждый из которых, в свою очередь, имеет десятки неприятнейших последствий. Мисс Фейн, однако, была сама любезность. «Тайнис покажет тебе дом завтра», — пообещала она. «Сейчас уже несколько темновато. Я, правда, не одобряю всей этой светомаскировки. Комната с зашторенными окнами слишком уж напоминает слепого. Поэтому даже в пустых комнатах я стараюсь держать окна открытыми. Пустых, правда, почти уже не осталось. Все северное крыло я отдала беженцам. Тайнис еще не рассказывала тебе об этом? Ну, конечно, она не очень-то их жалует. Никак не пойму, почему. Они совершенно не причиняют нам никаких хлопот. Очень милые люди, и всего человек 10. Мне кажется, им у нас хорошо. У них отдельная кухня, отдельная лестница. Очень удачно. Но они нам не мешают. И мы им тоже». Лора нисколько не сомневалась, что все, за что берется Агнес Фейн, выходит очень удачно. Иначе мисс Фейн просто не умела. Вскоре появились и остальные. Тайнис в золотистом вечернем платье, Люси Эдамс в черном атласном. Вид у него был такой, словно Люси в нем спала. И мисс Силвер в коричневом вельветовом пиджаке. Следом за ними явились трое мужчин. И когда звук гонга растаял уже в воздухе, появилась, наконец, Петра в ярко-красном обтягивающем платье с кроваво-красными ногтями и такой же помадой. После обеда сестры Фейн с головы ушли в шахматную партию, мисс Силвер занялась своим вязанием, а остальные, устроившись на диване, принялись беседовать. Один только Элистер Максуэлл молча сидел в углу, не сводя мрачного взгляда с Тайнис. Петра была в ударе и болтала, не умолкая. Ее глаза блестели, щеки раскраснелись. Она поочередно изображала для Робина и Кэрри ту величавую леди, возглавлявшую комитет по снабжению одежды пострадавших от воздушных налетов, то нервную секретаршу, работавшую за всех и всеми за это гонимую, то дородную леди, до глубины души возмущенную поведением бомбы, имевшей дерзость взорваться у нее под носом, оставив ее в нижнем белье на глазах у всех. А ведь там, представьте, были и джентльмены. Она как раз изображала мужчину, требовавшего новую клетку для кроликов, потому что старая пострадала при взрыве. Когда дверь открылась, и на пороге появился дворецкий Дин. На его полном, респектабельном лице отражалось мучительное сомнение. Он устремил умоляющий взгляд на Тайнис и, не сходя с порога, проговорил: «Не могли бы вы уделить мне минутку, мисс?» Тайнис подняла брови, и в этот момент из-за спины дворецкого высунулась голова Джеффри Хезлтона. Он был мертвецки пьян. Его черные волосы, слипшимися длинными прядями, падали на лоб, а налитые кровью глаза злобно ощупывали гостиную. Он попытался шагнуть вперед, но Дин не сдвинулся с места. «Привет, Джефф!» – спокойно сказала Тайнис и добавила. «Все в порядке, Дин, вы можете идти». Она подошла к Джеффри, взяла его за руку и вывела в холл. Дверь за ними закрылась. Кузины продолжали мирно играть в шахматы. Дверь находилась как раз напротив камина, и появление мистера Хейзлтона заметила только мисс Силвер. Она, правда, не перестала вязать, но пару рядов все-таки пропустила. «Это был Джефф Хейзелтон», — свистящим шепотом сообщила Петра. Вслед за этим из холла донесся звук выстрела и звон разбитого стекла. Люси Эдамс истошно заверещала, мисс Силвер уронила свое вязание и оказалась у двери чуть ли не раньше всех. В воздухе ощущался едкий запах пороха. У самого потолка плавало, стремительно тая, маленькое облачко голубого дыма. Один из канделябров исчез, превратившись в усеявшие весь пол осколки хрусталя, похожие на кусочки льда. Тайни спокойно стояла посреди холла. Джеффри Хейзелтон раскачивался у лестницы, вцепившись одной рукой в перила и размахивая пистолетом. «Я говорил, что сделаю это!» — ревел он. «Вот, вот и сделал! Уж то-что, а стрелять я умею!» Пистолет прочертил в воздухе странную траекторию и ткнулся дулом в сторону Тайнис. «Да я скорее убью тебя, чем отдам кому-то другому! Какой еще к черту развод? Ты моя жена! И пусть кто-нибудь попробует сказать, что это не так!» Элистер рванулся вперед, но Кэрри и Робин его удержали. «Не валяй дурака, Элистер!» — сказала Тайнис, спокойно направляясь к Джеффри. «Хватит с нас и одного я!» «Я про тебя, Жив, говорю!» «Да, про тебя! Стоило разбивать канделябр тете Агнес, чтобы лишний раз это доказать? Если пришел поговорить, так говори, а не размахивай пистолетом у меня под носом. Терпеть этого не могу!» Она находилась уже на расстоянии вытянутой руки от Хейзелтона. Неожиданно он оторвал руку от перил, схватил Тайни за плечо и, притянув к себе, прижал дуло пистолета к ее груди. Все затаили дыхание. Палец Джеффри дрожал на спусковом крючке так, что выстрел мог прогреметь в любую секунду. Тайни спокойно посмотрела на своего бывшего мужа. «Бедный Джефф!» — проговорила она и, коснувшись его руки, легонько ее погладила. «Мой бедный, несчастный Джефф!» Хейзелтон вздрогнул. Разом сникнув, он положил голову на плечо Тайнис и заплакал. «Тайнис!» — всхлипнул он. Пистолет выскользнул из его пальцев и с грохотом упал на пол. Когда Хейзелтона уводили, он даже не сопротивлялся. Он только рыдал и все повторял и повторял имя Тайнис. Кэрри нагнулся, поднял пистолет и, выпрямившись, встретился взглядом с Тайнис. На ее лице было написано «Самое настоящее торжество». Ее золотистое платье переливалось, зеленые глаза сверкали. Она снова победила. Проигравшего, сломленное рыдающее существо, давно уже убрали со сцены. И теперь она стояла, ожидая заслуженных аплодисментов. Она их получила. У Люси Адамс случился самый настоящий истерический припадок, а Элистер, казалось, вот-вот сойдет с ума от восторга и облегчения. Даже Агнес Фейн, бледная и суровая, как обычно, с гордостью заметила Кэрри. Тайнис неведом страх, и, помолчав, осведомилась. «А что стало с этим несчастным? Я не хочу скандала». «А скандала не будет». Робин уложит его в постель и вызовет Джонса, чтобы тот дал ему снотворного. А утром мы отвезем его в город. Думаю, никто ничего не узнает. «Надеюсь», — кивнула Агнес. «Благодарю вас, Кэрри». Она повернулась к Тайнис, которая небрежно вертела в руках поднятый Кэрри пистолет, и вскрикнула. «Сейчас же положи это! Хватит на сегодня игр с оружием! Нужно спрятать его куда-нибудь подальше. Думаю, мистеру Хейзелтону он долго теперь не понадобится». «Это мой пистолет», — проговорила Тайнис. «Что?» «У Джеффа было два пистолета», — пояснила Тайнис. «Этот он подарил мне». Мисс Фейн поморщилась. «Хорошенький подарок. Так значит, у мистера Хейзелтона есть еще один?» «Как минимум», — рассмеялась Тайнис. «Я не вижу здесь ничего смешного». «Да не бойтесь, тетя, Джефф ничего больше не сделает, он выдохся. Но пистолет я, конечно, спрячу». Она повернулась и вышла из гостиной. «Как странно», — подумала Лора, — «мне бы восхищаться ее храбростью, а я не могу. И почему-то мне ужасно жаль ее бывшего мужа». Рядом с ней Петра принялась напевать себе что-то под нос. «А Сильвии мы будем петь зимой, весной и летом», — разобрала Лора и удивленно посмотрела на Петру. На ее щеках играл яркий румянец, глаза оживленно блестели. «Какая выдержка! Какое самообладание!» — доносился из угла восхищенный голос Элистера. Тайнис вернулась, и Агнес Фейн обеспокоенно повернулась к ней. «Ты спрятала его, дорогая?» «Да, тетя, в бюро».